Глава 10. 20-21 октября. А Ченслер, между тем, продолжает плавание. На нем поднято столько парусов, сколько может выдержать рангоут. Временами брамстенги гнутся и, кажется, вот-вот сломаются. Но Роберт Кертис на чеку. Он боится всецело положиться на рулевого и стоит рядом с ним у штурвала, умело маневрируя, чтобы ослабить действие ветра, когда тот грозит судну бедой. В надежных руках своего кормчего Ченслер идет вперед, ни на минуту не теряя скорости. Весь день 20 октября пассажиры провели на юте. Они, конечно, заметили ненормальное повышение температуры в кают-компании, но, не подозревая истины, ничуть не тревожатся. К тому же ноги у них хорошо обуты и не ощущают, как нагрелись доски палубы, хотя ее поливают почти беспрерывно. Шланги не остаются в бездействии, и это могло бы вызвать хоть недоумение, но нет. В большинстве своем пассажиры растянулись на скамьях и, убаюканные легкой качкой, наслаждаются полным покоем. Один только Летурнер, по-видимому, удивлен чрезмерной чистоплотностью, необычной на торговых судах. Он заговаривает со мной по этому поводу, но я отвечаю ему уклончиво. Правда, этот француз — человек энергичный, волевой, и ему можно довериться, но я обещал Роберту Кертису молчать и молчу. Между тем сердце мое сжимается, когда я думаю о возможных последствиях пожара. Нас на борту 28 человек, быть может, 28 смертников, под ногами у которых огонь скоро не оставит ни одной целой доски. Сегодня состоялось совещание капитана, его помощника, лейтенанта и боцмана, совещание, от которого зависит спасение Ченслера, его пассажиров и всего экипажа. Роберт Кертис сообщил мне о принятом решении. Как легко было предвидеть, капитан Хантли совершенно потерял голову. У него не осталось ни выдержки, ни решимости, ни энергии, и он негласно передал командование Роберту Кертису. Огонь распространяется, это бесспорно. В помещении, отведенном для матросов в носовой части Ченслера, уже невозможно оставаться. Очевидно, потушить пожар нельзя, и он рано или поздно вырвется наружу. Что же делать в таком случае? Остается одно — добраться до ближайшей земли. Такой землей, согласно произведенным вычислениям, оказались Малые Антильские острова. И есть надежда быстро туда добраться благодаря постоянному северо-восточному ветру. Вот какое решение было принято, и помощнику капитана остается только придерживаться того курса, которым корабль идет уже целые сутки. Пассажиры, не имеющие ориентироваться среди беспредельной пустыни океана и плохо разбирающиеся в показаниях компаса, не заметили, что Ченслер переменил курс. А на самом деле, подняв все паруса, вплоть до Лиселей и Бомбрамселей, он спешит к Антильским островам, отстоящим от него более чем на 600 миль. Между прочим, на вопрос Летурнора об изменении курса Роберт Кертис ответил, что он не в силах бороться с ветром и ведет судно на запад, чтобы воспользоваться там благоприятными течениями. Это было единственное замечание, вызванное тем, что Ченслер изменил путь. Следующий день, 21 октября, не принес никаких перемен. Пассажиры считают, что плавание совершается в обычных условиях, и жизнь на корабле течет по-прежнему. Распространение пожара в трюме не особенно заметно снаружи, и это хороший знак. Все отверстия так плотно заделаны, что не видно ни малейшего дымка, свидетельствующего о пожаре. Может быть, удастся локализовать огонь? Может быть, за недостатком воздуха он затухнет или будет спокойно тлеть, а не разгорится, не охватит всего груза? Вот на что надеется Роберт Кертис и из предосторожности велит тщательно законопатить отверстия, через которые в трюм опущены шланги, боясь, как бы вместе с ними туда не проникло немного воздуха. Да поможет нам Бог, так как, по правде сказать, сами мы совершенно бессильны. День прошел без происшествий, если не считать случайно подслушанного мною разговора, из которого явствует, что наше положение и так очень серьезное может стать катастрофическим. Судите сами. Я сидел на юте, а поблизости тихо беседовали два пассажира, не предполагая, что кто-нибудь их услышит. То были инженер Фолстон и торговец Руби, которые часто разговаривают между собой. Мое внимание сначала привлекли гневные жесты инженера, который, казалось, в чем-то упрекал своего собеседника. Я невольно прислушался. «Это идиотство! Идиотство!» — повторяет Фолстон. «Как можно быть таким неосторожным?» «Да полно беззаботно», — отвечает Рубин. «Ничего не случится». «Напротив, может случиться большое несчастье», — продолжает инженер. «Я уже не первый раз так поступаю». «Но ведь достаточно одного толчка, чтобы вызвать взрыв». «Бутыль прекрасно упакована, господин Фолстон, и я повторяю, бояться нечего». «Но почему же вы не предупредили капитана?» Но просто потому, что он отказался бы взять бутыль. Ветер на несколько мгновений стих, и я ничего больше не слышу. Но ясно, инженер продолжает настаивать. Руби в ответ только пожимает плечами. Вскоре до меня доносится продолжение разговора. «Да, да, надо предупредить капитана», — настаивает Фолстон. «Необходимо бросить бутыль в море, у меня нет охоты взлететь на воздух». «Взлететь на воздух?» Я срываюсь с места. Что хочет сказать инженер? На что он намекает? Ведь он не знает положения, не знает, что на Ченслере пожар. Но одно страшное в нашем положении слово заставляет меня подскочить. Это слово, или вернее слова, «пикрат калия» повторены несколько раз. В один миг я очутился возле двух собеседников и, сам себе не отдавая отчета в том, что делаю, схватил Руби за шиворот. «На борту есть пикрат калия?» «Да», — отвечает Фолстон. «Целая бутыль в 30 фунтов. Где?» «В трюме, там же, где и хлопок».